Но уж очень удобным оказалось место, и в 1876 году англичанин Уильям Маккиннон взялся за амбициозный проект. Он задумал провести от Дар-эс-Салама до озера Виктория железную дорогу, что сделало бы этот город морскими воротами всей Восточной и Центральной Африки. Увы, этой затее не суждено было осуществиться, и лишь несколько месяцев назад в эти края явился Карл Питерс, создатель германской восточно-африканской компании. Открыв в городе факторию и контору компании, немец принялся работать, как одержимый, чтобы через несколько лет превратить город в административный центр колонии «Германская Восточная Африка», а дальше будет и строительство центральной железной дороги, и сухой док, который сделает Дар-эс-Салам важнейшим военным портом, и вторжение англичан в 1916 города во время Первой мировой. А пока, этот населенный пункт представляет из себя скопище лачуг и пакгаузов, сгрудившихся вокруг недостроенного дворца султана Маджида ибн Саида. Но и в этом качестве Дар-эс-Салам вполне справляется с ролью базы, откуда начинает путь любая европейская экспедиция в Восточную Африку. Там путешественникам предстояло расставание с любезной хозяйкой яхты. Дальше путь экспедиции лежал в неизвестность, через равнины Масаи, плато Серенгети, к берегам залива Спик озера Виктория. И в конечном счете, навстречу тайне, которую скрывали в себе загадочные металлические листы скитальцев, оставивший где-то дебрях Восточного Конго посмертный подарок жителям земли. Мсье Семенов. Олег Иванович обернулся. Берта подошла неслышно, а он, погруженный в свои мысли, ничего не заметил. Невежливо, хозяйка роскошной яхты, по своему капризу решившая подбросить подозрительных иностранцев буквально за три моря, могла рассчитывать на большее внимание к своей персоне. «КХМ, простите, мадемуазель», — задумался. «Мы все так устали от этого недельного штиля». «Я понимаю», — мягко ответила женщина и облокотилась о фальшборт рядом с Олегом Ивановичем. «Нет-нет, мсье Семенов, не беспокойтесь. Я с удовольствием разделю с вами ваше уединение, если вы, конечно, не против». Уединение, на борту судна, где кроме них двоих, еще полтора десятка душ. В смятении подумал Олег Иванович. Хотя, кто их разберет, этих природных аристократок? Порой ему казалось, что Берта создает вокруг себя некий хрустальный купол тишины, за тонкой пленкой которого гаснут посторонние звуки. Разумеется, из числа издаваемых человеческими существами, те же, что порождаются природой, или неживой материей, шум волн, крики чаек, хлопанье парусов, скрип тросов бегучего такелажа проникают через эту волшебную завесу свободно. И это лишь подчеркивает прелесть уединения с царственно прекрасной собеседницей, хотя в полудюжине шагов беседует о чем-то с урядником Садыков, матерно отчитывает провинившегося грека Кондрат Филимоныч или тянет бесконечные гортанные рулады рулевой тиролец. А запах – лаванда, жимолость. Кто его знает, на ветру все запахи должны мгновенно улетучиваться, но, похоже, хрустальный купол удерживал их, окутывая собеседником облаком легчайшего аромата. «Я, кажется, теряю голову», – в замешательстве подумал Семенов. «Что за ерунда? Мужик под 50, а тут, нет, эти сантименты надо решительно гнать от себя». Мысль эта оказалась такой неуместной и раздражающей, что он даже помотал в досаде головой. Берта понимающе улыбнулась. «Она что, мысли читает?» – опешил начальник экспедиции. «Нет, отставить панику, я просто раскис из-за вынужденного безделья. Вот придем в Занзибар, и там закрутится. Надо будет искать лошадей, собирать караван для экспедиции, закупать припасы. Я давно хотела спросить вас, мсье Олег», — голос женщины был глубоким, низким, проникновенным. «Вы ведь собираетесь далее путешествовать по суше? Понимаете, я давно мечтала увидеть большие африканские озера, но слабой женщине опасно пускаться в такое странствие без надежных и, главное, отважных попутчиков, попутчика, не так ли? Берта превосходно говорит по-русски. А еще, на полудюжине европейских языков и, кажется, на фарси, или хинди, так, кажется, она рассказывала. Хинди. Индия. Мата Хари тоже танцевала индийские танцы. Фу ты черт, что за мысли лезут в голову, в самом-то деле. Олег Иванович обнаружил, что мямлит в ответ что-то про опасности пути, про малярию, племена ням-ням, замеченных, как ему точно известно, в людоедстве, о невыносимых для европейской дамы условиях африканской экспедиции. В ответ Берта поведала, что во время путешествия по Австралии она пересекла полматерика в фургоне, сплавлялась на плоту по горным речкам Новой Зеландии и даже провела 3 месяца на полинезийском острове в обществе аборигенов. При этих словах на лице Берты мелькнула мечтательная улыбка, и Олег Иванович поперхнулся вопросом. В самом деле, не по своей же воле она, может, кораблекрушение. «Я отлично стреляю, мсье Семенов», — продолжала межхозяйка яхты, и 5 лет назад пришла второй на малом дерби. «Поверьте, я не буду вам обузой». Семенов молчал, беспомощно озираясь по сторонам. «Садыков, Садыков, куда, черт возьми, делся поручик? Шляется не пойми где, когда начальника экспедиции бессовестно охмуряют. Но нет, хрустальный купол надежно скрывает их двоих. Помощи не будет», — в отчаянии подумал Семенов. «Сейчас он откашляется, и... КХМ, простите, мадемуазель Берта, если вы настаиваете, то, конечно, должен заметить, это весьма опрометчиво с вашей». Прохладная рука легла поверх ладони мужчины. Олег Иванович до судорог в суставах вцепился в полированное дерево фальшборта. «Нет, нельзя, нельзя. Право же, мсье Олег», — Берта неожиданно заговорила капризно-шаловливым тоном, более подходящим гимназистке, нежели европейской аристократке. «Это, наконец, нелюбезно, вы могли бы согласиться хотя бы из чувства благодарности. И, к тому же, как можно расстраивать слабую женщину?» Она оторвала ладонь от его руки и зябко повела плечами, кутаясь в легкую кремового цвета шаль. «Откуда оно взялось?» — мелькнула мысль. «Соткалась из вечерних сумерек. А ведь и правда, посвежело. Мне что-то зябко», — заявила Берта. «Если вы не против, может, продолжим беседу у меня в каюте. Стюарт подаст нам легкий ужин, за ним и обсудим все детали подготовки к нашей экспедиции». «Пропал», — понял Семенов. «Как есть пропал, и никуда теперь не денусь». Ноги сами несли его к ступенькам, вниз, откуда чарующе пахнуло, то ли лавандой, то ли жимолостью. Хрустальный купол на мгновение дрогнул, пропуская гортанный возглас рулевого, и снова сомкнулся, отрезая все и вся. Только вода шуршала за бортом, да слегка подрагивали, в так мягким ударом волн, доски обшивки. Тишина. Конец первой части. Часть вторая. Ваш курс ведет к опасности. 1. Туман над Темзой, штамп, не так ли? Сколько повестей, романов, рассказов, да и самых обычных путеводителей по Лондону содержат эту фразу. Не стим числа. А что еще можно написать, если над Темзой и правда туман? Сквозь него то и дело пробиваются гудки, то короткие, требовательные, то длинные, заунывные. Буксиры, катера, пароходики, баржи, вдоль берегов тянутся вереницы тусклых огоньков, их 2, одна неподвижная, равномерная, выныривает из тумана и тает в нем, подсвечивая белесую хмарь тускло-желтым. Это цепочка фонарей на набережной. Электрических, конечно, никакого газа, мы с вами в Лондоне, джентльмены, а здесь, как известно, средоточие мировой цивилизации. Как только появляется на свете нечто новое, прогрессивное, его в первую очередь внедрят здесь. Правда, из-за океана уже скалит зубы молодой хищник, возомнивший о себе Нью-Йорк, вчерашняя колония, выкупленная когда-то у краснокожих аборигенов за 60 гульденов, а потом разросшаяся на виргинском табаке, хлопке с низовьи Миссисипи, на калифорнийском золоте, на поте и крови ирландских, польских, шотландских и бог еще знает каких эмигрантов. Ее время еще придет, но потом, потом. А пока, над Темзой туман. Считается, что джентльменам полагается обсуждать щекотливые дела в респектабельном клубе. Но у стен, как известно, есть уши, даже если стены эти пропитаны духом самого что ни на есть британского аристократизма. Даже если в них отродясь не было ни одной женщины. Даже если покой посетителей оберегают строгие, важные как министры ее величества ливрейные лакеи, движущиеся столь бесшумно, что не всякий услышит их, сидя возле громадного камина в удобнейшем кресле. Эти стены тоже могут проявить нескромность, и тогда прозвучавшие здесь слова долетают до тех, кому они вовсе не предназначены. А потому двое беседовали на чистом воздухе. Если можно, конечно, назвать так смесь тумана, угольного дыма, ароматов криозота, навоза и всепроникающего запаха гниющей литерали, того самого, который романтически настроенные литераторы именуют запахом моря. Подарками моста несет мутные струи Темза. Ниже по течению, за башней Тауэра, высятся быки недавно заложенного Тауэрского моста. Огни бакенов, обозначающих опасный участок, еле-еле пробиваются сквозь молочную пелену. Но, джентльменам не до строительства, коль скоро дела заставили их покинуть уютные стены лондонских особняков. До моста ли тут, королевство? Воля ваша, сэр Рэндольф, но египетским фиаско мы обязаны вашему ведомству, говорил один из беседующих, тот, что повыше. Мы имели глупость положиться на вас, и вот, пожалуйста, это глупейшая история. Русские сбежали, причем не с пустыми руками, это мы знаем точно. Хорошо хоть мы теперь избавлены от этого надоедливого пруссака, хотите вы сказать, заметил второй, коренастый господин в цилиндре. Не буду отрицать, Бурхард создавал нам немало проблем, и не только нам. Насколько мне известно, он не допускал к собранию Хидива даже посланцев Теософского общества мадам Блаватской. Но вы же не будете отрицать, что от исчезновения Бурхарта выиграли не только ученые-оккультисты, но и английские строительные подрядчики. Мужчина, которого назвали лордом Рэндольфом, согласно наклонил голову. «Не могу не согласиться, мистер Уисткот. Хранитель собрания создал немало помех своей смехотворной заботой о так называемых древностях Египта. Из-за введенных его стараниями ограничений добропорядочные подданные Ее Величества потеряли не менее 450 тысяч полновесных английских фунтов, и это, заметьте, только прямые потери. И, тем не менее, даже такие убытки не заставили бы нас пойти на столь радикальные шаги. Так что, не будем выяснять, кто выиграл больше. Возблагодарим судьбу за то, что герр Бурхард больше не будет вмешиваться ни в наши, ни в ваши дела. Поблагодарить, кончено, можно, недовольно буркнул Уискот. Но, если вспомнить, во что обошлась нам эта удача. Ну-ну, не стоит жаловаться, друг мой. Сэр Рэндольф добродушно потрепал собеседника по плечу. В конце концов, услуги отборных людей и оплачиваются отборно, не думали же вы, что с таким делом справятся проходимцы из портового кабака. Возможно, оно на первый взгляд и кажется проваленным, но ведь это только гамбит, розыгрыш партии. А умелый шахматист, как известно, просчитывает игру на много ходов вперед. Так вы хотите сказать, что предвидели бегство русских? Встрепенулся мужчина в котелке. То есть Александрийская эскапада помогла подвести к ним нашего человека. Закончил за Уиската собеседник. Только, давайте договоримся, что ваши, ХМ, коллеги так и будут считать, что мы потерпели неудачу и вынуждены довольствоваться утешительным призом в виде головы этого надоедливого немца. Так будет лучше и для наших планов, и для вашего дела. Кстати, вы ведь ожидаете известий из России? Ожидаем, кивнул Уискот. В их столице, слава Творцу, немало тех, кто сочувствует ордену, и вообще нашему делу. Вот и хорошо. Прикрытие со стороны посольства по-прежнему требуется. Было бы очень хорошо, сэр Рэндольф, если бы вы его обеспечили. Мы, конечно, и так справимся. Вчера брат Самуэль отправился в Стокгольм, чтобы подготовить кое-какие нюансы предстоящей операции. Если все сложится удачно, через месяц можно ждать добрых новостей. Брат Сэмюэль, слегка нахмурился лорд Рэндольф. Вы, вероятно, имеете в виду мистера МакГрегора. Честно говоря, мне он показался несколько увлекающимся для серьезного дела. Уверяю вас, брат Сэмюэль отлично справится с возложенной на него миссией. А на заключительном этапе руководство примет другой наш эмиссар, кстати, отставной офицер Королевского флота. Он уже в Швеции, а с ним, трое его бывших сослуживцев, мы их тоже наняли. Скоро я и сам отправлюсь в Петербург, так что не беспокойтесь, орден за всем приглядит. В вас я нисколько не сомневаюсь, дорогой мой эскорт. Надеюсь, и мистер МакГрегор не забудет, насколько важна в этом деле секретность. Учтите, мы рискуем не только репутацией дипломатического чиновника Ее Величества. Ставки слишком высоки, чтобы допустить даже малейший срыв. Тот господин из Петербурга. И лорд Рэндольф сделал многозначительную паузу, уже прибыл в Лондон и успел многое порассказать. Не буду утомлять вас излишними подробностями, Уэскот, но если то, что он говорит, правда хотя бы наполовину, то над Британией, больше того, над всем англосаксонским миром, нависла самая серьезная угроза со времен Великой Армады. И сейчас от вас зависит, скатится ли наша родина в ничтожество или Юнион Джек по-прежнему будет править морями. 2. Гардемарин Овчинников нарушал. Причем нарушал злостно, прятался ото всех глаз в зачехленной шлюпке, вывешенной на шлюпбалках по левому борту, между кургузой, скошенной назад трубой и единственной, тоже слегка наклоненной в сторону кормы мачтой. Убежище казалось надежным, шлюпка висела выше уровня палубы, и даже с крыла мостика заглянуть внутрь нее было невозможно. Правда, присмотревшись внимательнее, можно обнаружить, что чехол, затягивающий шлюпку сверху, не натянут, как положено, идеально, без единой морщинки, на радость боцману, а вмят внутрь. Но вахтенному начальнику лейтенанту Шамову, стоявшему на левом крыле мостика, возле револьверной пушки Гачкис сейчас не до мелких упущений в корабельном хозяйстве. Величественно заложив руки за спину, он назирает панораму Транзунского рейда, куда канонерка пришла 3 дня назад и застряла из-за пустяковой поломки в холодильниках. Командир дождя капитан 2-го ранга Константинов решил произвести ремонт своими силами, здесь же, на рейде. В результате конлодка уже который день торчит в 7 с четвертью кабельтовых от обсервационной баржи, и гардемарины ежеутренне наблюдают на ее палубе знакомую суету. Николка точно знал расстояние до баржи. Вчера днем, закончив перетаскивать на дождь оборудование, он напробовал на ней лазерный дальномер. Прибор доставил на дождь Никонов. Капитан 2-го ранга вчера утром явился на рейд на приданный отряду миноноски номер 141. Вместе с ним пришел пароход Вайткули, наскоро переоборудованный в минный транспорт. Пароход тянул на буксире баркас для постановки мин, и теперь на транзунском рейде собрался весь особый отряд минного комитета. Часа в 3 пополудни принялись за дело. Брали засечки по створовым знакам и рыбацким лачугам. Штурман дождя молоденький, похожий на девицу Мичман Пассиит, пересчитывал показания, сверяясь с таблицами, удивляясь точности измерений. Поупражнявшись на береговых объектах, приступили ко 2-му этапу. Дали сигнал на миноноску. Никонов называл ориентиры, миноноска шла от одного буя к другому, а Пассиит старательно фиксировал команды, отмечая ее курс. Георгий работал с дальномером, Николка репетировал команды по рации. На миноноске с рацией работал Иван. Кораблик выполнял повороты и менял курс за несколько секунд до того, как сигнальщик успевал отмахать команду флажками. Никонов довольно улыбался, а Пассиит недоуменно хмурился, черкая в блокноте. Описав 3 широкие циркуляции, миноноска подошла к дождю. Это было забавное суденышко, узкое, длинное, похожее на гоночную грибную восьмерку. Построенная 10 лет назад на Балтийском заводе, она поначалу носила имя «Коноплянка» и была вооружена шестовыми и буксируемыми минами. Но прогресс не стоит на месте. 2 года назад «Коноплянку» переименовали, заменив имя безликим номером и перевооружили, воткнув на суденышко два метательных минных аппарата. Иван немало подивился, разглядывая эти творения военно-технической мысли. Сигарообразные, 2,5 метра в длину, метательные мины, несмотря на название, походили скорее на артиллерийские снаряды, нежели на мины Уайтхеда, так здесь называли торпеды. Своего двигателя у метательной мины не имелось. Ее выстреливали зарядом пороха из трубы пусковой установки, после чего снаряд шел к цели по инерции. Чтобы ударить такой миной по вражескому кораблю, требовалось подойти к нему на 120 футов, или 40 метров. Начинку мины составляли 1,5 пуда динамита или пироксилина. Осмотрев это грозное оружие, Иван поведал товарищам, как в начале 20 века, при осаде далекой китайской крепости Порт-Артур из таких вот минометов русские солдаты обстреливать минами японские окопы. Николка тут же припомнил недавний рассказ Корфа. Первый миномет уже доводит до ума на Тульском оружейном заводе. На этом гидрографические изыскания первого дня закончились. С утра машинная команда дождя возилась с разборкой холодильников, матерно понося халтурщиков Балтийского завода и свою нелегкую долю. С Вайткули на минный баркас передавали конические мины Герца и тщательно укутанные мешковиной новые шаровые якорные мины с тележкой системы капитана Никонова. Их предстояло опробовать на следующий день, причем никоновские изделия будут ставить и с миноноски, на корме которой наскоро приспособили рельсовый слип, вмещавший 3 минные тележки, из барказа, оснащенного грузовой стрелой. Промеров и прочих гидрографических работ на сегодня не предвиделось, так что мальчики, устроившись, кто где, занялись зубрежкой. Через 2 недели предстояли испытания по морской практике. Принимать их должен старший офицер дождя, тот самый мичман, что торчит сейчас на мостике, возле прикрытой парусиновым чехлом револьверной пушки. Николка вздохнул и открыл учебник. Вооружение военных судов капитан первого ранга К. Посвит. Санкт-Петербург, ВТ-пограф и морского кадетского корпуса, 1859 год. Интересно, а кем приходится автор нашему штурману? Лениво подумал мальчик. Судя по году выпуска, отцом, или, может, дядей. Но как же зубрить неохота. И с тяжким вздохом открыл раздел «Такелажные работы». Пробу смоленого навага такелажа, при ПРМС заводов и от поставщиков, производить посредством навшинной тяжести на нитях 6-футовой длины и рвать их порознь, делая для каждого троса не менее 10 проб, и если таковой длины нити или кабалки номер 20 выдержат в СВ сложности на каждую кабалку В тросовой работ В 3 пуда 30 фунтов, В кабельной В 3 пуда 20 фунтов, а в лик тросовой номер 37 В 2 пуда 30 фунтов, то таковые тросы, кабельтовы и лик тросы признавать к употреблению благонадежными. Свихнуться можно, а что делать? Сайленс МСЭК 1000. Так отец твой сейчас в Египте. Древности ищет. Иван покосился на источник голоса. Справа, на песке возле Гейтгарды Марин 2-го специального класса Валенька Игнациус. Голландка, вместо того, чтобы украшать торс Гардемарина, снята и подсунута кулем под голову. Валенька с утра отряжен в команду для производства работ по особому минному комитету, а именно, фотографической съемку минной постановки. Снимали и на видеокамеру на громоздкий, заряжаемый стеклянными пластинками фотоаппарат, с которым Валенька отлично умел обращаться. К тому же, в морском училище он числился фельдфебелем роты, в которой состояли мальчики, так что и здесь, на практике, ему пришлось присматривать за необычными кадетами. Чтобы не рисковать опытными никоновскими минами, которых имелось всего 6 штук, место выбрали недалеко от берега, там, где мелководье сменяет подходящая для минной постановки глубина. Длинная каменистая коса, та самая, на которую выскочил злосчастный дождь, прикрывала акваторию от волны из залива, иначе дорогущие мины могло унести в открытое море. Никонов, смирившись с тем, что из-за дождя отряду предстоит еще долго торчать на Транзунском рейде, договорился с училищным начальством, и теперь привлекал к работам гардемаринов с обсервационной лоханки. Так что училищные ялы шестерки с вымпелами морского училища с утра нащупывали промерами кромку песчаной мели, за которой дно шло на глубину и обозначали ее красными пробковыми буйками. Промеры полагалось делать особым шестом, наметкой, крашенной футовыми отрезками в бело-красный цвет пятиметровой сосновой жердью, нижний конец которой снабжен двухдюймовой латунной трубкой для взятия проб грунта. Но гардемарины отлично обходились даже без этого нехитрого приспособления. С отмели доносились бодрые юношеские голоса. «Капрочка, моншерами, извольте скинуть портки, сигать в воду и маячить». Гардемарин Алеша Капнист, полуголый, в одних бязевых кальсонах, прыгал в воду и маячил, измерял глубину собственным телом, подавая результаты промера примерно так. «Эй, на яле, здесь по колено, иди правее». «Через некоторое время, на яле, здесь по пол ляжки, иди еще». «Наконец, раздается желательное. Эй, на катере, здесь по брюхо». С яла доносится насмешливое. «Как вы полагаете, моншер, брюхо нашего графочки соответствует трехфутовой отметке?» «Нет», — слышалось в ответ, — «мелковат. Пишем 2 фута 3¼ по наметке. Капочка, что встал, шагай дальше. Так что, Семенов, в Египте, или где?» Продолжал настаивать Валенька. «Рассказал бы, а то такая скука». Иван перевернулся на живот. «Отец сейчас в Александрии. Там у него знакомый, немецкий археолог, смотритель собрания тамошнего правителя, Хидива», — лениво осведомился Игнациус. «Это которому англичашки в запрошлый год помогли раздолбить мятежников. Вроде, с Юперб с Инвисиблем по берегу главным калибром садили. Представляю, что осталось от этого собрания, после таких-то бомб, да все там цело», — отозвался Иван. «Видел я Александрию, ни одного разрушенного дома. А собрание вообще в подземелье дворца, я сам там был, в подземелье, настоящем», — завистливо ахнул Валенька. «А мумии видел, высушенные, про которые в учебнике, а я слышал забавную историю о мумиях», — встрял в разговор Георгий. «Второй сын государя императора Всероссийского валялся на песке полуголый, подстелив под себя голландку, и наслаждался жарким июньским деньком. Один генерал-адъютант Рара, князь, в общем, один генерал, как раз тогда побывал в Египте, состоял во время кампании при штабе адмирала Сеймура. И когда все закончилось, поднялся с группой англичан по Нилу до самого Асуана и купил там голову самой настоящей мумии. Ему наплели, что это голова немыслимой красавицы-принцессы, фараоновой дочери, которая, будто бы, жила 4500 лет назад. Генерал поверил и выложил засохшуюся дрянь 350 рублей серебром. «Так много?» — поразился Валенька. «За вяленую голову? Это же... А что вы хотели? Все же 4,5 десятка веков, это вам не жук чихнул», — рассудительно заметил Георгий. Молодой человек был неизменно вежлив с однокашниками, обращаясь ко всем исключительно на «вы». Ваня подозревал, что делает он это для того, чтобы избавить товарищей от неловкости. Не могли же те тыкать царскому сыну. «Так вот», — слегка кашлянув, продолжал Георгий. «Генерал вернулся в Россию на коммерческом пароходе, как обычный пассажир. И представьте, имел по поводу своего приобретения немалые хлопоты с одесской таможней. Там никак не могли взять в толк, под какую статью тарифа сию часть мертвого тела подвести. Дальше, больше, вмешалась одесская полиция, и у генерала потребовали разъяснений, откуда он сию мертвую голову получил и не кроется ли тут убийство. Так бы и терзали его, если бы Рара, пока из Петербурга не пришел приказ составить генерала в покое. И что бы вы думали? Пока тянулось все это крючкотворство, голову, хранившуюся в таможенной конторе, сожрали крысы». Мальчишки засмеялись, да так заливисто, что их немедленно окликнули со шлюпки. «Эй, на берегу! Игнациус, Семенов, хватит ржать, давайте сюда, и извольте поторопиться, а то наш графочка уже посинел от холода». Иван тяжко вздохнул, поднялся с песка и принялся стаскивать штаны. Silence Msec 1000. Житья нет от угольной пыли. Она вездесуща. Палубы и надстройки покрыты отвратной смесью сырости и черного налета. Она облипала лицо, набивалась в волосы, хрустела на зубах. Пыль сводила Валеньку с ума, а погрузка только началась. Машинная команда дождя закончила перебирать холодильники к вечеру, когда мальчики уже вернулись с берега. Никонов объявил, что на завтра отряд покидает рейд, и лейтенант Константинов велел дополнительно принять в Свайткуле уголь. И на следующий день, с утра, между судами засновали шлюпки. Полуголые матросы, выстроившись в цепочку, подавали мешки с углем, опорожняя их в кофердамы. Канонерка стремительно теряла нарядный вид. Валенька подозревал, что разгром на палубе продлится, самое меньшее, до вечера. А за погрузкой неизбежно последует приборка. Юноша тоскливо озирался, прикидывая, куда бы спрятаться, иначе боцман и для него отыщет занятие по вкусу. По своему, боцманскому вкусу, разумеется. Гардемарины, выполнявшие задачи связистов, обычно бывали избавлены от прелестей угольной погрузки. Никонов, оценивший преимущество радиосвязи, разогнал мальчиков по судам отряда, и теперь сигнальщики махали флажками лишь для виду, переговоры шли в эфире. Георгий обеспечивал связью дождь. Валенька, не успевший освоить премудрости каналов и частот, валял дурака, а Николка отправился на миноноску. Ивану достался в Айткуле, гардемарин Семенов только что передал, что на транспорте готовы принять на борт очередную партию мин. Никонов не хотел перевозить мины на палубе канонерки, еще меньше к этому приспособлена бывшая коноплянка. Конечно, мины не несли положенных 10-пудовых пироксилиновых зарядов, замененных по случаю испытаний песком по весу, но размах качки вполне мог сорвать деликатный груз со стопоров. Так что мины было велено сдать обратно на транспорт. Миноноске оказалось проще, она шустро подбежала к Вайткуле, отшвартовалась у борта, и грузовая стрела быстро перекидала железные конусы на палубу транспорта. На дожде все еще возились с холодильниками. Канонерка не могла дать ход, и пришлось, проклиная все на свете, перегружать мины сначала на баркас, а уже с него передавать на пароход. Как раз этим сейчас и занимались. Никонов с озабоченным видом ходил вдоль ряда мин Герца на деревянных поддонах. Те, как пасхальные яйца на подставке, сидели на выпуклом чугунном основании, якоре. Чтобы передать мину на баркас, нужно зацепить ее талью, поднять, аккуратно перенести и поставить на настил. Баркас, вставший у левой раковины канонерки, являл собой довольно нелепое сооружение. Большая грибная шлюпка и паровой катер, сцепленные на манер катамарана. Из тонкой, закопченной трубы катера вьется легкий дымок. Возле масляно отсвечивающего кожуха машины возится двое полуголых, в саже и жирной смазке, механиков. Поперек баркаса поперечные брусья, бимсы, скрепляющие всю конструкцию. На брусья уложен дощатый настил. На корме высится грузовая стрела в форме буквы L сталью и ручной лебедкой. С этой стрелы и ставит подводные снаряды, она выдерживает мину Герца вместе с чугунным якорем. Это суденышко было построено специально для постановки мин. Иногда оно использовалось для водолазных работ. Увидав Никонова, прохаживающегося по дощатому кормовому слипу, Валенька приблизился. Он был взят в особый отряд за знание фотографии, но здесь увлекся минным делом, и теперь пользовался случаем, чтобы набраться практического опыта. Гардемарин надеялся остаться на дожде на всю практику, живое, интересное дело, а не нудное сидение на обсервационной барже. Старший брат Валеньки, лейтенант Василий Васильевич Игнациус, служивший на Тихом океане, на клипере «Вестник» тоже был минером, и даже успел покомандовать миноносками «Курица» и «Ястреб». Валенька, обожавший старшего брата, собирался идти по его стопам. Дело не ладилось. У минного баркаса обнаружились неполадки с машиной, и он уже добрых полтора часа болтался рядом с канонеркой. Помочь им ничем не могли, инженер-механик дождя уже сутки не вылезал из кочегарки, а командовавший передачей мин лейтенант Шамов, к как назло, сильно поранил руку. Мины надо было перегружать, уголь принимать. Рабочих рук отчаянно не хватало, но Никонов не стал пристраивать бездельничающего гардемарина Игнациуса к полезному делу, а принялся рассказывать о своих драгоценных минах. На корме дождя на временном дощатом слипе выстроились три мины. Остальные уже были на Баркасе или на Вайткуле. Никонов провел пальцем по тросовому плетению стопора, подергал сосновый брусок подпорку и выжидающе глянул на Валеньку. Тот понял намек, подошел, проверил узлы, убедился, что мина крепко держится поверх якорного блина. Дело было важное, якорь мины должен быть надежно принайтовлен. Стоит ему слететь при подъеме, и многопудовый чугунный блин, рухнув в воду, сорвет с петель вьюшку, закрепленную в нижней части мины. В мине системы Герца, как и в системе Нобеля, длину минрепа устанавливает вручную. А в новой конструкции, Никонов говорил тихо, будто не объяснял, а отвечал урок. В новой конструкции применен штерто-грузовой метод. Вы, надеюсь, уже знаете, что это такое. Конструкции гальваноударных мин в училище еще не проходили. Не принятых на флоте системах Герца и Нобеля, не более ранней, времен турецкой войны, мины Якоби. Но за время пребывания на особом отряде Валенька успел поинтересоваться и старыми системами, и новинками, и теперь спешил блеснуть знаниями. Так точно, господин капитан второго ранга. При использовании этого метода лейтенанта Азарова, вьюшка с минрепом крепится не на корпусе мины, а на якоре, и оснащается стопором, состоящим из щеколды и штерта с грузом. Когда мину сбрасывают за борт, она остается на плаву. Штерт под действием груза оттягивает щеколду, позволяя минрепу сматываться с вьюшки. Якорь тонет, разматывая минреп. Груз на штерте касается дна раньше его, тогда натяжение ослабевает, и щеколда стопорит вьюшку. Якорь тем временем продолжает тонуть, увлекая мину на глубину, которая соответствует длине штерта с грузом. А ее можно установить заранее, на палубе, и никакие промеры не нужны. Никонов внимательно выслушал и удовлетворенно кивнул. «Прикажете закрыть?» Вытянулся Валенька, указывая на жесткий брезентовый чехол, аккуратно уложенный на угол деревянного поддона. «Будьте так любезны, а потом, проверьте и зачехлите оставшиеся две». Прошло полчаса. Машина на Баркасе наконец затарахтела, и он неспешно, на пятиузловом ходу, пополз к Вайткуле. Валенька вслед за Никоновым спустился в кают-компанию дождя. Помещение было тесным, едва-едва устроиться офицерам канонерки да немногим гостям. За узким, покрытым деревянной решеткой столом, пристроился командир лодки. С палубы доносился зычный голос мичмана Пасита, командовавшего к приборке, угольная погрузка закончилась. Константинов поздоровался с минером, удостоил кивка Валеньку и вернулся к бумагам. Он предпочитал работать здесь, благо, на малых кораблях традиции кают-компании были не столь строги, как на броненосных фрегатах, сказывалась всеобщая теснота. Никонов пододвинул стул и сел, указав Валеньке на место рядом с собой. «Значит, хотите пойти по минной части, гардемарин?» «Похвально. Дело это новое, развиваться, сделаете карьеру, если хорошо его изучите. Скучать не придется, на миноносцах служба самая лихая, за этими корабликами будущее. Кто у вас преподает гальваническую часть?» «Старший инженер-механик Лиссер. Знаменитый Ленчик. Хотя какая разница, все равно ни гвоздя не знаете, сужу по своим гардемаринским годам. Но, не беда, научитесь. Главное, не стесняйтесь спрашивать, и тогда я из вас сделаю минера». «Есть», — ответил Валенька, возликовав в душе. «Разрешите закурить?» «Запомните, юноша», — заговорил вдруг из своего угла командир. «В кают-компании для этого ничьего разрешения вам не требуется. Держите спички». Никонов усмехнулся смущенному гардемарину. «Благодарю, господин капитан второго ранга». Никонов поднял голову к подволоку и густо выпустил дым. «Опять неверно. Сергей Алексеевич, традиции кают-компании незыблемы. Юноша, даже на самых скромных кораблях, вне службы, только без чинов, по имени-отчеству. Ясно, госп. Сергей Алексеевич, радостно отчеканил Валенька. По трапу простучали башмаки и в дверь влетел встрепанный гардемарин Романов. Никонов удивленно поднял брови, вид у царского отпрыска был далеко не парадный. Раскраснелся, щека поцарапана, голландка в угольной пыли. В руке черный пластиковый чехол с рацией. Увидев офицеров, юноша подобрался. «Дозвольте обратиться, господин лейтенант». Константинов отложил бумаги. «В чем дело, гардемарин?» Георгий повертел в руках рацию и выпалил. «Господин штурман передает, что свободных людей нет, некому мыть шлюпки после угольной погрузки». «Нехорошо», — согласился Константинов и поглядел на Валеньку. «О минном деле вы потом побеседуете, а пока...» Тот обреченно кивнул. «Обычно за шлюпками занимаются приписанные к ним матросы, но сегодня угольный аврал, да еще и поломка холодильника, и мины, похоже, сегодня ему не судьба отвертеться от приборки. Да и вы, гардемарин», — обратился к Георгию командир, — «оставьте пока ваше устройство, помогите товарищу. Сергей Алексеевич, вы обойдетесь некоторое время без этого беспроволочного телефона. Угольную погрузку мы закончили, мины с барказа на пароход приняты. Пока обойдемся флажками, не горит. Ступайте, господа», — кивнул он мальчикам. Георгий с Валенькой переглянулись, четко, по уставному повернулись через левое плечо и полезли на палубу. Служба продолжалась. 3. Из путевых записок О. И. Семенова. Песок скрипнул под килем. Элеонора, подталкиваемая руками пятерки дюжих негров, скользнула на свободную воду. Гребцы ловко вскарабкались на борт и принялись разбирать тонкие весла. Старший над гребцами негр что-то гортанно заорал, и команда, побросав весла, кинулась ставить невысокую мачту с длинным, косо висящим реем. Я вздохнул, повернулся к озеру спиной и пошел к груди барахла, сваленного на траве, шагах в 100 от уреза воды. Озеро Виктория, или Виктория Ньянза, как именовал его в дневниках юнкер, надоело нам хуже горькой редьки. А ведь недавно еще мы замирали от восхищения при виде невозможных закатов над водной гладью, любовался ибисами и черными цаплями, высматривал в камышах парочки робких болотных антилоп Сиатаунга. Но стада экзотических животных приелись еще по пути, и к озеру мы добрались с изрядно притупленными ощущениями. Меня, помнится, поразило великое множество крокодилов, и в воде, и на берегах. Они косяками тянулись за лодкой. Казачки сперва стреляли чешуйчатых гадов, но, оценив масштаб задачи, оставили эту затею, разве что особо нахальная тварь, подобравшись слишком близко, получала багром по плоской башке и, обидевшись, отваливала. На Элеоноре, принадлежащей английскому миссионерскому обществу, перебирался когда-то через Викторию и Василий Юнкер. Эта лодка регулярно делает неспешные каботажные заплывы между заливом Спик на юго-восточной оконечности Виктории и селением Рубаги на северо-западе. Для обрусевшего немца этот участок пути финальным этапом его 7-летних странствий. А вот для нас, второй русской экспедиции в эти края, все только начинается. Хотя экспедиция не чисто русская. Мадемуазель Берта внесла в наши ряды толику европейского колорита. Подданная бельгийской короны, она походила на кого угодно, только не на уроженку Фландрии или Валлонии. Южная кровь дает о себе знать. Пылкая и порывистая, молодая женщина очаровала всех. Лишь кондуктор Кондрат Филимоныч косился на иностранку с подозрением, но и он, после того как та пристрелила молодого льва, подобравшегося ночью к канавязи, сменил гнев на милость. Остались позади заросшие высокой травой плато Серенгети и равнины Масаи с громадными стадами антилоп и слонов. Животных этих хватает и на берегах Виктории, но не в таких немыслимых количествах. Я немало пересмотрел в свое время документалок BBC, посвященных дикой природе, но даже близко не представлял, сколько всякой живой твари обитало в этих краях какие-то 130 лет назад. Да, сафари, внедорожники, Штуцеры Нитроэкспресс и глобальный товарооборот, охотно потребляющие экзотические шкуры зебр, импал, жирафов, драгоценную слоновую кость и кожу гиппопотамов, жестоко обошлись с африканским зверьем. От былого великолепия остались жалкие крохи. И хотя я всегда относился к призывам всякого рода экологов от Гринпис до Всемирного фонда дикой природы, с изрядной долей предубеждения, теперь, пожалуй, готов пересмотреть эту позицию.